А стоило бы только врагу раскрыться, как это дало бы возможность нанести по нему удар, ведь у всех есть конкуренты, даже у спецслужб. Собственно, даже в рамках одной спецслужбы, той же ФСБ, некоторые отделы иногда жестко конкурируют между собой. Ведь во главе того или иного отдела стоят живые люди, и они из тщеславия или желая подняться повыше по карьерной лестнице, заполучив еще одну звездочку на погоны, из личной финансовой выгоды, с помощью ресурсов подконтрольного отдела получая дополнительную денежку в карман, или же из личной неприязни к конкуренту топит друг друга, перехватывая перспективные дела или организовывая многоходовые подставы, дискредитируя недруга перед руководством. Так что найти конкурента и натравить его на того, кто так бесцеремонно влез в мои дела, не составит большой проблемы, подумал Андрей. Но нет, прошло уже довольно много времени, а враг все никак не проявлял себя. Может, им просто не поверили, предположил Андрей. Да даже если не поверили, то проверить все равно обязаны были. Для начала могли взять тест на ДНК жены Юрия, и это стало бы железобетонным доказательством ее внеземного происхождения. Но все равно никакого интереса ни к нему, ни к людям, работающим на территории, не чувствуется. Вот это безразличие со стороны врага было уже действительно странно и опасно. Скрытый враг всегда внезапен. Значит, поверили, проверили и, узнав о моих возможностях, готовит по-настоящему мощный удар без лишних маневров и заходов. Будут бить наверняка. Значит, и мне нужно заполучить в свои руки силу, что будет способна как минимум отразить эту атаку, а как максимум. А в максимуме работать на увеличение моих личных сил. Вот только кто это может быть? Впрочем, долго на эту тему Андрею думать не пришлось. Ни спецслужбы, ни ОПГ на эту роль не годились совершенно, тем более что неизвестно, кто из них стоит за нападением. Единственное, кто мог ему обеспечить рост личного могущества, являлись тоталитарные религиозные секты. Конечно, может и так быть, что за похищением пленников как раз могла стоять одна из таких сект. Эти деятели особенно пристально присматриваются ко всему необычному, чтобы использовать в своих махинациях как дополнительный козырь, и пытаются влезть всюду, куда только можно и нельзя, но Андрей считал, что это крайне маловероятно, потому как совершенно не их стиль работы. Конечно, глупо полагать, что сколько-нибудь крупные секты не находятся под наблюдением спецслужб, скорее всего там полно кротов, а потому вступать в одну из отечественных сект и даже отделение какой-нибудь американской, о чем сразу же станет известно организаторам нападения, он не собирался. Лучше и эффективнее внедряться сразу в головной офис секты, так путь к руководящим постам, а значит ресурсам, гораздо короче. Вопрос только в том, какую именно секту выбрать в качестве прикрытия, пробормотал Андрей, вспоминая сектантские организации. А если еще точнее, то на что опираться при подъеме к руководящим постам, на деньги или же на свои способности? Денег было не так, чтобы много, дабы подняться сколько-нибудь высоко только за счет пожертвований. Впрочем, имея его способности, вопрос с деньгами был легко решаем. С другой стороны, можно было сразу сделать ставку на способности и стать этаким мессией. Нет, так широко со способностями тем более на начальном этапе светиться не стоит, принял решение Андрей. Знать о способностях должен ограниченный круг людей, причем зависимых от меня людей, что уже будут своими возможностями оберегать меня от интереса того же ФБР или даже ЦРУ и сделают все, чтобы они меня не только не трогали, но даже помогали. В конце концов, во главе американских спецслужб сидят такие же люди, а они, как известно, слабы, надо только знать эти слабости и бить по ним. За месяц Андрей распродал остатки отцовского бизнеса, что называется, по бросовым ценам. Только лишь бы хватило на вступительный взнос в секту, отличавшуюся от всех прочих тем, что чем больший ранг в сектантской иерархии хочешь получить, тем больше надо заплатить. Оставил только пару небольших предприятий, чтобы с их дохода оплачивать услуги головастиков и охрану. Самим головастикам поставил задачу хотя бы теоретически разработать методику расширения канала и удержания его на сколько-нибудь продолжительный срок. Авось чего придумают. Это на тот случай, если ему самому своими способностями не удастся взять аномалию под контроль. Параллельно с распродажей бизнеса Андрей изучал всю доступную информацию по выбранной для внедрения секте и просто поражался тому, в какое жуткое чудовище, раскинувшее свои щупальца по всему миру, превратилась шутка одного не слишком-то успешного писателя Хитперда. Это же надо было нагородить такой возведенной в абсолют бредовой и абсурдной ереси, которую трезвомыслящему человеку читать без смеха невозможно, да так, что некоторое количество людей в это истово поверило. И не просто поверило, а регулярно и абсолютно добровольно отстегивает от своего дохода десятину. Вот уж правду говорят, что чем больше ложь, тем в нее охотнее верит. В настоящий момент количество адептов каинтологической церкви по всему миру насчитывало уже более 50 миллионов человек. Также эта секта отличалась тем, что в ней состояло очень много голливудских звезд первой величины, к примеру, Том Брус, известный по фильму «Операция невыполнима», или Джон Траволта с его банальным чтивом. Кроме того, эта секта была довольно популярна среди политиков, в ней состояло несколько сенаторов, что делало эту организацию не только безмерно богатой, но и политически весомой, что также сыграло в пользу выбора именно этой секты. Скрываясь от наблюдателей, Андрей выехал сначала на Украину и уже оттуда улетел в США. Андрей уверенно открыл дверь главного офиса каинтологов и вошел внутрь этого огромного здания почти в центре города. «Добрый день, сэр», – произнесла женщина среднего возраста, но какая-то обезличенная, с приклеенной к ее лицу радушной, но фальшивой улыбкой. «Чем могу служить?» «Служить ты мне определенно будешь», – подумал Александр, также улыбаясь в ответ. «Вы все мне будете усердно служить. Я хочу официально стать прихожанином каинтологической церкви, дабы напрямую познать истину». «О, тогда вы пришли по адресу, сэр. Позвольте узнать ваше имя, и я отведу вас к куратору, что проведет ваше посвящение, и вы начнете познание сути каинтологического учения». Андрей Рушников. Потенциального адепта зарегистрировали, и женщина провела его в небольшую комнатку на втором этаже, в которой его ожидал молодой мужчина с таким же обезличенным лицом. Технология принятия новых членов в свои ряды в секте была отработана до автоматизма. Конвейер. Комнатка, выполненная в светлых тонах, была почти пустой, если не считать всего пары кресел, близко стоящих друг напротив друга, и маленького журнального столика чуть в стороне. Имелся небольшой бар с чайником и кофейником, а также несколькими графинами различных соков и бутылочек с минеральной водой, с газом и без. «Мы рады приветствовать вас, Андрей, в нашей церкви. Меня зовут Джошуа, и на первое время я стану вашим куратором и проводником. Я буду пояснять непонятные вам моменты нашего учения. Проходите, присаживайтесь». Андрей сел в предложенное глубокое и очень удобное кресло, обнаружив на противоположной стене уже опостылевший каинтологический знак в виде золотистого треугольника с глазом, от которого исходили лучи. И ни часов, ни картин, даже горшка с каким-нибудь растением на подоконнике не было, собственно, даже окно закрыто жалюзи. В общем, ничто не должно отвлекать адепта от предстоящей беседы, ведь даже пресловутый бар находился позади клиента. «Чего желаете? Чай, кофе или, может, сок?» – спросил Джошуа, подойдя к бару. «Рекомендую гранатовый сок. Буду вам признателен». Джошуа с все той же приклеенной приветливой улыбкой налил в высокий стакан сока и подал его клиенту. «Налил и себе. Благодарю». Андрей отпил гранатового сока и в тот же момент понял, что сок заряжен каким-то слабым психотропным веществом. Впрочем, к подобным фокусам он был полностью готов и нивелировал действие наркотика. «Ни за что», — еще шире улыбнулся куратор и сел в кресло напротив, поставив свой стакан на журнальный столик. «Не могли бы вы сказать, Андрей, что привело вас к нам?» Андрей изобразил слегка поплывшего, словившего приход. Ведь мало того, что на него должен был действовать наркотик, так еще и глаз, заключенный в треугольник, что висит на стене, стал почти незаметно мерцать частыми вспышками, воздействуя на мозг, приводя человека в состояние измененного сознания. Простой человек бы ничего не заметил, но не он. «Мало того, что наркоты подмешали, так еще и гипнозом балуетесь», — мысленно усмехнулся он. «Но со мной и этот номер не пройдет. Я сам кого хочешь загипнотизирую. Не знаю. Просто мне показалось, что в этом что-то есть правильное. Особенно если сравнивать с постулатами других религиозных течений. А что вам конкретно не понравилось в христианстве? Ведь вы же крещеный». «Да, крещен в православии, но тогда это больше было модой. Только что рухнул коммунистический строй, и все кинулись из одной крайности в другую. А что не понравилось, то много чего. Взять хотя бы момент сотворения людей, точнее их дальнейшее размножение, ведь были созданы Адам и Ева. Еще понятно, как произошло второе поколение людей, они дети Адама и Евы. А как же возникло третье поколение? Мама с сыночком, а папа с дочкой? Ну разве не мерзость? И эту гадость допустил Бог, и таких моментов предостаточно. понятно, но да оставим в покое это лживое и гнусное религиозное течение в покое, оно нам не интересно, ибо зачем изучать ложное, когда есть истинное. Андрей чуть заторможенно кивнул с радостной улыбкой на лице, а куратор продолжал мягким голосом. Я хотел бы, дабы установить более доверительное отношение между нами, узнать о вас побольше. Расскажите немного о себе. Знаю я это немного, вновь мысленно усмехнулся Андрей. Зря, что ли, наркоты сыпанули и гипнозом облучаете. Вам нужно все. Впрочем, вы получите все, что желаете. И Андрей стал рассказывать со снов, где и когда родился, где учился. Куратор подобрался, поняв, что ему попался весьма перспективный клиент, и его следовало раскрутить по полной, и Андрей этому только потворствовал, начиная добавлять в правдивую информацию ложь, чтобы им заинтересовались еще сильнее и создали условия наибольшего благоприятствования. А что может быть интереснее для сектанов, чем иметь своего высокопоставленного члена где-нибудь во власти? Вот Андрей и рассказал им о своей цели пойти в политику. Пойти, так сказать, по стопам одного украинского премьер-министра Кценюка, по кличке Кролик. Это все прекрасно, но для установления доверительных отношений нужна более личная информация, возможно, не всегда приятная. Докажите нам, что вы готовы быть одним из нас. Вкрадчивым, прямо-таки располагающим к себе голосом произнес Джошуа. О, началось собственно то, ради чего мне наркоту скормили и гипнотизируют, мысленно усмехнулся Андрей, продолжая строить из себя полностью утратившего над собой контроль человека. Оно и понятно, даже самые фанатичные приверженцы секты, у которых напрочь отказал инстинкт самосохранения, все же могут утаить самое грязное бельишко от своих кураторов-пастухов, а им нужно все, самое грязное и вонючее, люди должны принадлежать секте со всеми потрохами. Впрочем, есть и еще одна насквозь утилитарная причина, для чего им нужно знать всю подноготную на адепта. Ну так слушайте, мне нравится причинять людям боль, продолжайте. Особенно девушкам в момент сайте, как вы им причиняли боль, по-разному, бил плетьми, палками резал их ножами, пронзал спицами, подвешивал на крюки и снимал с них кожу. Что с ними после такого случалось? Даже не изменившись в лице от таких подробностей, поинтересовался Джошуа. Впрочем, ему не раз доводилось слушать что-то похожее. Они умирали. И многих вы так замучили? Много, пару десятков. И вас ни разу не заподозрили? Не вышли на ваш след? Нет, я был очень осторожен. Кроме того, охотился на девушек, приехавших в наш город издалека. К тому же я сам менял населенные пункты по всей России. Понятно. Вы помните их имена? Да. Назовите 3-4 имени. Ольга Прутова, Лена Романова, Дина Завьялова, Дарья Васнецова. Назвал Андрей имена реально пропавших в городе девушек, так что когда информацию станут проверять, все подтвердится. Что вы делали с телами? Расчленял и, как правило, топил в реке, иногда сжигал или просто раскидывал части тел в лесу. Как говорится, концы в воду, мысленно хмыкнул Андрей. Неужели о вашей страсти так никто и не прознал? Прознал. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. И кто же это был? Мой отец. Как он отнесся к вашему времяпрепровождению? Отрицательно. И что же он сделал? Запер меня в комнате и пичкал лекарствами, для моего лечения наняв психиатра. Ответил Андрей, тем самым легендируя многолетнее отсутствие на публике, тем более что в эту канву отлично вписывалось реальное лечение реальным психиатром, и таким образом часть правды отлично покрывала ложь. А вы сами считаете свою страсть болезнью? Нет, я охотник, а они моя дичь. То, что отец больше не держит вас в заперти и не пичкает лекарствами, произнес Джошуа, предлагая тем самым допрашиваемому самому продолжить мысль, и Андрей его не подвел, сказав: «Я притворился, что вылечился, и вел себя так, как они хотели, и когда меня выпустили, убил доктора, а затем отца. Вы по-прежнему хотите охотиться? Да, не переборщить бы. Интересно, сколько в бровцы слупит срушников за такого перспективного агента, сидящего на таком огромном крючке, с которого по определению не соскочить?» Про себя посмеялся Андрей. Он прекрасно знал, что каинтологов курирует именно ФБР, а началось это сотрудничество с того, что каинтологи не хотели платить налоги, позиционируя себя религиозным обществом, а они, как известно, налогов не платят. Но и государство как-то не хотело просто так отказываться от миллиардов налоговых отчислений с тех пожертвований, что несли в кубышку адепты. Ведь деньги текут со всего мира с десятков миллионов последователей. В итоге пришли к компромиссу, что каинтологи налоги платить не будут, но взамен станут предоставлять ФБР всю информацию о своих адептах. Потому каинтологи так тщательно копаются в прошлом своих последователей, собирая на них убойный компромат, а заодно обо всех, кого эти адепты хорошо знают. Время первой беседы и съема компромата подошло к концу, действие наркотика должно было заканчиваться, перестал гипнотически мерцать символ каинтологов на стене, и, заметив это, Андрей стал вести себя так, словно очнулся. Джошуа стал болтать о том, о чем собственно и должны были разговаривать все это время, и так до тех пор, пока состояние клиента не должно было окончательно нормализоваться. В общем, сектанты работали весьма тонко и профессионально. Впрочем, удивляться тут особо нечему, ведь секте уже много десятков лет и вся методика давно отработана и доведена до совершенства. В конце Андрея обрадовали сообщением, что он стал посвященным первой ступени на лестнице просветления духа. Осталось только внести некоторое количество денег в качестве пожертвования во славу и процветание каинтологической церкви, и можно начать путь познания, для чего следует дополнительно закупиться необходимой литературой, магическими атрибутами, амулетами. Магазин всего необходимого имеется на первом этаже. Ну вот, предварительное внедрение прошло, подумал Андрей, переводя деньги под контролем все так же улыбающегося куратора и по его рекомендации покупая книги и прочий всяческий мусор в виде пирамидок, сфер и кругляков. Сейчас они проверят предоставленные данные и начнут выкачивать из меня на меня же компромат дальше. Только делать это станут сектанты уровнем повыше, дабы зацепить конкретными уликами вот эти посвященные, уже имеющие выход на реальных воротил секты, что мне и нужны. Осталось подготовиться к этой встрече, подкопив достаточно сил. После прошедшего собеседования Андрею требовалось подкрепиться. Уж слишком затратным в плане расхода сил оно вышло. Тут и блокирование наркотического воздействия, и противодействие гипнотическому вмешательству. Впрочем, Нью-Йорк город большой и пищи тут навалом, нужно только знать где искать, а Андрей знал. В этом городе имелось несколько районов, где довольно плотно обитали бомжи. В один из таких кварталов он и направился, при этом как бы случайно избавившись от наблюдения, благо что топтуны оказались не слишком профессиональными. Избавившись от лишнего мусора в виде литературы и большей части бижутерии, оставив только те значки, без которых обойтись никак нельзя, Андрей стал выискивать подходящую жертву. Нашел пьяного бомжа, устроившегося между двумя огромными, почти доверху наполненными мусорными баками. Пока никто не видит, Андрей присел рядом с жертвой и положил руку ему на лоб. Бомж задергался, но было уже поздно. Андрей недовольно поморщился, и дело не в запахе и грязи, для него это было уже привычно. Российские бомжи пахли не лучше, а в том, что он поглотил гораздо меньше энергии, чем ожидалось. Способность впитывать жизненную энергию жертв постепенно деградировала, а все из-за того, что ее не удалось стабилизировать, а для этого требовалось помучить семью Юрия Медведева и его самого. Проклятие! Раздраженно сплюнул Андрей, вставая. И хоть теперь для восполнения сил ему требовалось меньше жертв, чтобы раскачать энергетические каналы, их требовалось все равно очень много. Другое дело, что это станет слишком заметно. Ладно, 1-2 бомжа в день подохнут, до них никому нет дела, но если начнут откидывать копыта десятками, этим непременно заинтересуются. Андрей еще раз чертыхнулся. Теперь из-за недостатка сил о быстром перехвате власти в секте остается только мечтать. Просто не хватит сил взять всех и сразу под контроль, если во время встречи с верхушкой секты будет больше 3 человек, а стоит только кого-то упустить, как тут же поднимется тревога и начнут искать покусившегося на их свободу воли наглеца. Ведь люди, которые широко пользуются различными техниками для манипулирования сознанием своей паствы, наверняка позаботились о том, чтобы к ним не применили то же оружие. Ладно, пойдем другим путем, более длинным, но таким же верным. Как всякий последователь каинтологической церкви, тем более неофит, который по определению должен быть, что называется, святей Папы Римского, Андрей вынужден был участвовать в собраниях и массовых молебнах, во время которых руководство секты вытягивало из своей паствы дополнительные средства, помимо десятины. Впрочем, особых проблем с деньгами Андрей не испытывал, учитывая свои способности. Небольшое внушение, и вот наркодилер отдает дневную выручку. На первом таком мероприятии Андрей даже почувствовал себя неуютно. И дело даже не в том, что в зале распылили какую-то химию, и не в музыке, с помощью которых ведущие шоумены вводили сектантов в гипнотическое состояние, из-за чего люди впадали в экстаз, а именно в молитвах, точнее, в последствиях хорового распевания молитв в виде выплеска жизненной энергии. Поскольку в зале находилось порядка 2000 человек, то жизненной энергии, выплеснутой ими, было довольно много, а занервничал Андрей из-за того, что у этой энергии, возможно, имеется потребитель. А зная, как долго существует секта, то этот потребитель на данной жизненной силе должен был порядочно откормиться, да так, что Андрей в нынешнем своем состоянии по сравнению с ним просто букашка, кою прихлопнуть не составит ни малейшего труда. Так что сидел он тише воды, ниже травы, но проходило время, а разлитую жизненную энергию никто не потреблял. Так что она вновь частично стала впитываться некоторыми сектантами с задатками энерговампиров, из-за чего их начало откровенно колбасить. Кто-то начал истерично смеяться, кто-то наоборот плакать, иные вовсе впадали в сомнамбулическое состояние и раскачивались из стороны в сторону или вперед-назад, другие начинали махать руками и всячески кривляться. И вот, доведя людей до такого невменяемого состояния, у них начинали собирать деньги, и сектанты с радостью расставались со средствами. А значит, вопреки возникшему предположению, что секта была создана для выработки жизненной энергии, получалось, что ее создали именно для получения денег и не более того, а энергия лишь побочный продукт, ну вроде попутного газа, извергаемого из недр при добыче нефти. От осознания этого Андрей испытал громадное облегчение, и когда подошла его очередь, тоже вложил в корзинку пачку долларов. Молодцы, заработали, подумал он при этом с усмешкой. Убедившись, что никто целенаправленно выплеснутую жизненную энергию не потребляет, Андрей постарался впитать ее в себя как можно больше, но, увы, ему, что называется, удалось сделать всего пару глотков, до остального было просто не дотянуться. Несконцентрированная жизненная энергия, не впитанная людьми, быстро рассеивалась в энергосфере планеты, уходя как вода в песок. Естественно, что у него возникла идея как-то структурировать вырабатываемую сектантами жизненную силу и стать ее потребителем. Увы, но сделать это можно было, только войдя в руководство секты, чтобы, имея определенную власть, внести некоторые изменения в действо и даже в тексты молитв. А учитывая особенность данной секты, а именно то обстоятельство, что все каинтологи молятся в одно и то же время по всей планете, то это открывало определенные перспективы. Вопрос в том, сколько энергии доберется до меня, все-таки Земля в моноэнергетическом отношении крайне скудна, чтобы создать устойчивую моноэнергомагистраль, подумал Андрей. Впрочем, коэффициент рассеивания удастся выяснить только опытным путем, и если результат будет хоть сколько-нибудь значительным, то можно будет воспользоваться услугами других сект вроде тех же очевидцев Иудовой Пятидесятипятников. Впрочем, Андрей понимал, что даже если все получится, как надо, ему этой энергии все равно не хватит, это станет лишь приятным добавлением к основному блюду, так сказать. А так он изначально планировал взять под контроль ресурсы и возможности других сколько-нибудь крупных сект, вливая им всякую мелочь. Даже на сатанистов он возлагал определенные надежды, особенно на сатанистов. Наверное, имеет смысл поторопить принимающих решения пообщаться со мной более плотно, подумал Андрей, а то черт их знает, сколько они ко мне будут присматриваться. Может, год, а у меня каждый день на счету. И вот когда истерия после молебна стала потихоньку спадать, Андрей вскочил со своего места и, усилив силой голос, воздействуя на все еще не пришедших в себя и потому чувствительных к внушению людей, воскликнул на весь зал: «Братья и сестры, я чувствую присутствие духа нашего учителя и пророка великого Хипперда». С этими словами Андрей, впитывая по пути остатки эманаций жизненной энергии, двинулся по проходу к сцене, на которой застыли с растерянными лицами шоумены. Оно и понятно, в сценарии такого финта не было, и как реагировать на такой финт, они не знали. «Внемлите мне, братья и сестры, великий Хиппер через меня желает одарить своей благостью одного из самых верных, ревностных и праведных адептов каинтологической церкви». Андрей наконец вышел к сцене и повернулся к людям в зале, выбирая объект приложения своих сил. Впрочем, долго выбирать не пришлось, подходящий человек нашелся практически сразу. Им оказался невысокого роста пожилой мужчина и, судя по значкам на его пиджаке, он состоял в секте больше 30 лет. При беглом осмотре более старых членов в поля зрения не было. То, что доктор прописал, подумал Андрей, и, указав на мужчину, воскликнул: «Ты, я, да, ты». Андрей взял за руку мужичка и повел его за собой на сцену. «Скажи всем, сколько ты состоишь в каентологической церкви?» «35 лет и 3 месяца». «Скольких ты приобщил к истинной вере за это время?» «118 человек». «Сколько денег ты пожертвовал во славу каентологической церкви?» «Не помню, я отдаю все, что есть». «Ты истинный праведник, а посему достоин самой высокой награды. Встань на колени, сам великий Хитперт сейчас одарит тебя». Мужичок рухнул как подкошенный, и Андрей возложил на его голову ладони. Имеющейся маны могло не хватить на процедуру, а потому он прибегнул к внешним эффектам, чтобы вновь завести толпу и заставить ее снова выплеснуть в восторге жизненную энергию. Руки Андрея засветились, и толпа в зале потрясенно ахнула. Ну а когда начался непосредственно процесс преображения, мужичок прямо на глазах начал молодеть, и это транслировалось на огромный экран, так что свидетелями процесса стали все присутствующие. В зале начался настоящий экстаз, люди начали натурально сходить с ума от увиденного, выплескивая в этот момент максимум жизненной силы, причем не просто в пространство, а вполне целенаправленно в сторону Андрея, что давало ему возможность без проблем ее поглощать, частично направляя на объект. Мужичок помолодел лет на 20 и теперь выглядел примерно на 30. «Чудо! Благословляю и вас!» — крикнул Андрей, и все излишки силы волной отправил обратно в зал, заставив испытать перевозбудившихся людей натуральный оргазм. Ах, люди стали валиться обратно в кресло, не в силах устоять на вдруг ставших ватными ногах, или на ступени буквально в повалку, содрогаясь от накрывших их импульсов удовольствия. А то еще немного, и все эти люди кинулись бы на сцену и просто затоптали бы Андрея с плачущим от счастья объектом, а потом и вовсе разорвали бы на клочки. Глава 10. После того, что случилось в зале, Андрея не могли игнорировать и дальше. Другое дело, что внимание вниманию рознь. Могли ведь попытаться и ликвидировать от греха подальше. Впрочем, любая попытка ликвидации в ближайшее время была обречена на провал. Андрей так напитался силой, что полностью контролировал ближнее пространство и мгновенно засек бы любое агрессивное внимание к себе, не говоря уже о действии. Могли, конечно, пальнуть издалека, но практически любое ранение он в данном случае мог легко пережить, и даже попадание в сердце не убило бы его. Более того, не всякое повреждение мозга стало бы для него фатальным, если уж даже обычные люди выживают, теряя чуть ли не половину мозга, и остаются дееспособными, то что уж говорить в таком случае про Андрея, чье развитие пошло по пути отказа от физического тела. А сейчас он чувствовал по отношению к себе только лишь благоговение, но это со стороны рядовых сектантов, чье сознание уже было переформатировано и зазомбировано. И этот густой сладкий сироп отнюдь не забивал остальные привкусы. Так со стороны шоуменов, точнее от парочки из них, достаточно трезвомыслящих и активно названивавших все это время своему руководству, шел откровенный страх, и это чувство было приятной вишенкой на торте силы. Собственно, для Андрея выплеснутая сектантами после молитв жизненная энергия была не совсем приемлема. Точнее говоря, насытиться ею можно, но только на короткий срок. Эта сила плохо в него впитывалась и усваивалась. Ее можно было сравнить с низкокалорийной пищей, коей набили брюхо и обманули организм ложной сытостью. А вот страх, боль – это совсем другое дело. Именно эманации этих чувств давали настоящую сытость. Точнее, нужна смесь того и другого, вдруг осознал Андрей. Одна лишь энергия смерти тоже не есть гуд. Она как пища, содержащая дозу трупного яда, травит. Ее нужно разбавлять энергией веры. Осталось только найти правильное соотношение того и другого. «Сэр, с вами хотят поговорить», едва сдерживая страх, сказал один из ведущих. «Веди, прошу следовать за мной, сэр». Андрей улыбнулся от удовольствия и даже с шумом вдохнул воздух, словно это могло помочь более полно впитать столь приятную эманацию страха, исходящую от проводника. Вопреки ожиданиям Андрея, его привели не в обиталище главного сектанта, Мартина Фокса, для переговоров тет-а-тет, а в небольшую комнату с большим плоским телевизором на стене. Даже кресло и то не предложили, так что Андрей вынужден был стоять, как нашкодивший школьник перед строгим учителем. То, что с ним не стали встречаться лично, он еще мог понять, даже одобрить, в конце концов это просто проявление разумной осторожности, ведь неизвестно, на что он еще способен. Но вот то, что его вынудили стоять, это выходило за рамки приличия и требовало наказания. Списывать это на растерянность главного сектанта он не собирался, не из-за природной мстительности, а из-за того, что будущий раб видел своего господина стоящим перед ним на вытяжку, как рядовой перед генералом. «Но с наказанием я всегда успею», — мысленно прорычал Андрей, нацепив на лицо маску дружелюбного внимания. Телевизор заработал, и на нем появилось изображение главного сектанта, мужчины неопределенного возраста. Выглядел он лет на 50, но вот сколько ему реально лет, это вопрос. Все дело в многочисленных пластических операциях, превративших лицо в восковую маску, из-за чего не понять, что именно чувствует человек. А как же информация в сети интернета главе каинтологов? Ведь там есть все обо всех. Определенные данные там, конечно, имелись, но по мнению Андрея, наверняка лишь те, что хотел о себе сообщить сам Мартин Фокс. А потому на эту информацию можно было не обращать внимания, ложь от первого до последнего слова, и если вдруг появится какая-то правда, то ее тут же оперативно удаляет специальная сектантская команда хакеров, круглосуточно мониторящих сеть. Мартин Фокс, если судить по фону за его спиной, находился не в своей резиденции, а ехал в машине, об этом говорило зашторенное заднее стекло лимузина. «Сделал ноги», — понял Андрей. «Оперативно. Надо признать, инстинкты самосохранения у него на высоте. Приветствую. Не нужно кривляться, Андрей», нервно дернув головой, резко ответил Мартин Фокс, за грубостью и напором пытаясь скрыть свою неуверенность и даже растерянность. «Кто ты и что тебе нужно? Кто я? Неважно. Гораздо важнее то, кем я хочу стать. Но об этом мы поговорим чуть позже при личной встрече, если до разговора тет-а-тет вообще дойдет дело. Что касается того, что мне нужно, то тут все просто, мне нужно то, что есть у вас. Многомиллионная фанатично преданная паства, обширные финансовые ресурсы и связи. Я же могу сделать то, что нужно вам, а посему предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». Мартин Фокс на этих словах набычился. Не понять, что он хочет молодости и мужской силы, чтобы не только любоваться набранным гаремом из дюжины красивейших сектанток различных рас и народов, но и, мог только слепой. Но он все же являлся умным человеком и понимал, что помимо заявленных и столь ярко продемонстрированных возможностей у собеседника могут быть еще какие-то таланты, не столь зрелищные, но гораздо более значимые, и это его пугало до дрожи. Попадать под чей-то прямой контроль он категорически не желал. «Где гарантии, что я не стану твоей марионеткой, лишенной всякой воли?» «Никаких», — засмеялся Андрей. «Более того, я вам прямо говорю, что возьму вас под контроль, чтобы быть уверенным, что вы не начнете что-то крутить за моей спиной, и вы будете делать то, что я вам прикажу. Это категорически неприемлемо», — вскинулся глава секты. «Оно и понятно, очень уж тяжело становиться по сути рабом, когда у тебя этих рабов десятки миллионов и ты вертишь ими, как твоей душе угодно. Чего вы, собственно, боитесь по большому счету?» — удивился Андрей. «Вдруг ты какой-нибудь извращенец? Ах, вот оно что! Понимаю, рискованно, только мне давно не до подобных глупостей, тем более с лицом одного пола». Мартин Фокс пожевал губами и поморщился. Его состояние можно было охарактеризовать известной присказкой. И хочется, и колется. С одной стороны, страшно становиться полностью подконтрольным человеку, обладающему такими паранормальными способностями, а с другой стороны, на кону стоят молодость и здоровье. Выбор крайне непрост. Что вам терять по большому счету? Продолжал искушать Андрей слегка небрежным тоном. «Не хотите быть зависимым, так вы и сейчас не свободны. Вас держит за яйца ФБР, и стоит вам начать юлить и не выполнить их прямой приказ, как эти яйца вам мигом оборвут, и не помогут вам ни армия адвокатов, ни связи в Конгрессе и прочих властных структурах. Но это все-таки не личный контроль, когда я стану условно роботом. Что да, то да. Но ведь и я не собираюсь использовать вас как какого-нибудь мелкого слугу вроде официанта, что униженно на коленях будет подползать ко мне по битому стеклу с освежающими напитками на подносе. Вы останетесь на своем прежнем месте и продолжите прежнюю деятельность. Мне особая публичность ни к чему. По крайней мере, пока. Но взамен зависимости вы получите молодость, здоровье и долголетие. Ведь сколько вам осталось? Еще лет 5, ну максимум 10. Наверняка тратите сотни тысяч долларов, если не миллионы, на инъекции эликсиров молодости на основе стволовых клеток. Ну и как, сильно они помогают? А мои возможности вы видели. Так что выбирайте, свободой максимум 10 лет жизни, отягощенной различными недугами, старость. Она, как известно, не радость или зависимость, но при этом минимум 100 лет полной силы и здоровья молодости. Мало кому будет предложен столь же щедрый подарок. Мартин Фокс поплыл, но все еще сопротивлялся. А как быть с той же ФБР и прочими спецслужбами? В смысле, после того, что сегодня произошло, они всерьез вами заинтересуются. А что сегодня произошло по большому счету? Всего лишь небольшой фокус-покус для доверчивых адептов, чтобы они стали еще более ревностными последователями церкви, усмехнулся Андрей. По крайней мере, в этом будут уверены рядовые агенты, мы их в этом легко убедим с вашими-то методами гипноза. Особо устойчивых обработаю я своими способностями. Ну а если это не поможет, то руководители спецслужб, как правило, тоже люди почтенного возраста, у них куча мелких и крупных болячек, и думается мне, что они не откажутся избавиться от своих недугов и внутренне помолодеть, став сильными и неутомимыми. Кто-то может и отказаться. Увы, если они сами выбрали смерть, то кто ж им доктор? Состроил печальное лицо Андрей и развел руками. Главу каинтологов аж перекосил от вполне прозрачно произнесенной угрозы. Что же делать? Истерично восклицал Мартин Фокс. Бежать. А смысл? Эта тварь права, максимум 10 лет и все, я сдохну от старости, и не помогут мне никакие инъекции. Но и соглашаться страшно, несмотря на обещанные блага. Так что вы выбрали, я согласен, выдавил из себя глава каинтологов. Я в этом ни минуты не сомневался, хохотнул Андрей. Ну же, больше энтузиазма, нас ждут великие дела. Через некоторое время после нескольких экспериментов стало ясно, что с передачей жизненной энергии, выделяемой паствой при массовом чтении молитв, дело обстоит крайне паршиво. Энергетика Земли для этого была крайне неподходящей. Импульсы быстро затухали, буквально растворяясь в разреженной энергосфере планеты. Дальнейшие исследования показали, что не все так печально. Планету опоясывала словно сеть каналов энергетических линий, по которым манёвры шла с меньшими потерями. Но проблема заключалась в том, что они тянулись с севера на юг или с юга на север. Видимо, это было как-то связано с магнитным полем Земли. Имелись небольшие участки сближения, через которые можно было проложить путь от одного такого потока в другой с минимальными потерями. Как выяснилось, его аномальная зона находилась как раз на одной из таких точек. Время от времени линии сходились, и происходило своеобразное короткое замыкание, и аномалия срабатывала. Хотя и с той стороны должны были создаться условия для создания перехода.